701. Гуру. Смотри на борьбу личного и сверхличного начала, как на борьбу света с тьмою. Света будущего с тьмою прошлого, нового человека в тебе светим.